Глава 4. Представляете, каково живется человеку, которому при полном природном наборе нормальных человеческих эмоций нельзя обижаться и злиться? Вот, например, когда голова болит, а у соседей за стеной динамики так делают басами «ы-ыц, ы-ыц, ы-ыц», или когда в ограниченный обеденный перерыв в супермаркете после длительного стояния в очереди на кассе наконец-то понимаешь, что уже вот-вот, уже один человек перед тобой остался, а этот человек вдруг начинает медленно шарить по карманам в поисках недостающего до полной суммы рубля, а кассир смотрит на него так меланхолично, словно никуда не торопится. И когда после этого подходит «О, счастье, твоя очередь», ты слышишь «Подождите, у меня программа перезагружается» или «До тысячи таких случаев можно перечислить». Живя обычной жизнью и ни в чем себя не ограничивая на протяжении 20 с лишним лет, невозможно превратиться в бесчувственное бревно, не реагирующее на внешние раздражители. Я уже столько разных тренингов перепробовала, что даже название их забыла. Они помогают лишь в тех случаях, когда нужно подавить развивающийся негатив, который ты осознаешь. Это когда постепенно начинаешь закипать. Да, можно заставить себя не взорваться, а если нужно сиюминутное решение, мгновенное, прямо сейчас. Хозяйка нашего цветочного магазина решила продать свой бизнес. Ее право, никто бы не возразил, но могла бы предложить выкуп нам. Помещение маленькое, ассортимент небольшой, букетные цветы, комнатные растения, декоративные по сезону, горшки, грунт, удобрения, корзинки, упаковка, витрина с сувенирами и открытками. Если бы я знала о планах владелицы, душу бы из родителей вытряхнула или свою собственную в ломбард заложила, но средства на выкуп нашла бы. 4 с небольшим года назад, когда я пришла сюда, почти полным отсутствием знаний и опыта, здесь был пансионат умирающих фикусов. Моими стараниями это место превратилось в дивный цветущий оазис, куда даже не за покупками, а просто ради кратковременного релакса зайти приятно. Я со своей зарплаты даже волнистого попугайчика и клетку для него купила, чтобы оживить атмосферу еще больше. А теперь этот квадратный человек с одутловатым лицом хронического алкоголика начал меня бесить раньше, чем поздоровался. Точнее, он даже не поздоровался. Дверь в магазин открыл чуть ли не с ноги. Сходу заявил, что архаизму в виде тибетских колокольчиков здесь не место. Прошелся брезгливым взглядом по стеллажам, скривился недовольно и вымучил из себя. «Мда». Я сразу же предусмотрительно засунула свое мнение о нем куда подальше, потому что люди к нам ходят разные, на всех нервных клеток не хватит, и нацепила дежурную приветливую улыбку. «Здравствуйте! Вас интересует что-то конкретное? Помощь в выборе нужна?» И ножницами по распечатке ценников на новые товары так «чик-чик-чик» для снятия эмоционального напряжения. А он посмотрел сквозь меня, отвернулся и продолжил шарить блуждающим взглядом по полкам. 10 минут топтался и вздыхал обреченно. Я за это время успела и ценники вырезать, и утратившую товарный вид срезку на мелкие кусочки секатором искромсать, с трудом подавляя желание попросить этого неприятного человека уйти. Никому прежде не испытывала такой необоснованной неприязни. «Нельзя, Майка, молчи, улыбайся и излучай позитив. Потопчется и уйдет, люди разные, бывают и такие». Представь себе сочный ароматный персик, который ты купишь после смены и с наслаждением схомячишь, сидя в парке на лавочке. Вечер, теплый летний ветерок, шашлычком пахнет. По газону дедуля из соседнего дома свою чихуахуа нервную на поводочке выгуливает. Пока пыталась отвлеченно релаксировать, посетитель сунул свой толстый указательный палец между прутьями кешиной клетки. Там на самой клетке специально для таких вот самоотверженных героев симпатичная фанерная табличка висит, на которой я собственноручно выжигателем вывела «Кеша веселый, но кусается». Обычно дети грамоте необученные, руками лезут куда ни попадя, поэтому мы клетку повыше на полку и поставили. А тут взрослый человек. Конечно, Кешенька такую наглость не стерпел. А у этого дядьки палец между прутьями застрял. Клетка полетела на пол, зацепив заодно горшок со спарагусом. Дно клетки отвалилось, Кеша вылетел и начал испуганно порхать по магазину. Мужик обозвал его бешеной курицей, наступил на упавшее растение, другой ногой случайно пнул горшок и заявил, что такой бардак не стоит тех денег, которые за него просят. Я только тогда заподозрила неладное, но подробности выяснить не успела, потому что пришла хозяйка Ольга Дмитриевна. Попугай воспользовался моментом и свалил на вольные хлеба. Сразу же, как только она открыла дверь, мне было командирским тоном велено навести в салоне порядок, а разгневанного посетителя хозяйка увела в подсобку. При этом она так самозабвенно извинялась перед зачинщиком беспорядка и привычно обращалась к нему на «ты», что вывод об их давнем знакомстве напрашивался сам собой. Я, конечно же, прибралась. С тоской убрала опустевшую попугайскую клетку под рабочий стол, воткнула обратно в горшок и отставила в сторонку пострадавший аспарагус, смела носовок рассыпавшийся по полу грунт. Все это время мысленно уговаривала саму себя не думать в адрес квадратного дядьки гадости, потому что знаю, чем это может закончиться. А когда примерно через полчаса Ольга Дмитриевна проводила это чудовище за входную дверь и вернулась, я у нее прямо спросила: «Вы продаете магазин?» «Уже продала», — ответила она. «Это был новый владелец. У вас с Полиной трудовые договоры на мое ИП заключены, поэтому нужно будет все переоформить». «Ну вот, и о каком самоконтроле может быть речь, когда тебя так безжалостно ставят перед уже свершившимся фактом?» Я, конечно, пыталась сдержаться, поэтому не столько разозлилась, сколько расстроилась. Уведомлять продавцов о смене владельца магазина не обязательно, наше дело маленькое. А если не хочется работать на другого владельца, никто не держит. Позиция, конечно, вполне законная, но не по-человечески это как-то. Еще и Кеша улетел. Я до конца смены оплакивала эту утрату, а вечером поделилась новостями со сменщицей. Полинка сказала, что ей без разницы, кто хозяин, лишь бы это не сказалось на зарплате. Не то чтобы она совсем уж меркантильная, просто у каждого свои причины принимать что-то или отвергать. Я, например, сразу поняла, что с этим в общем, не сработаемся мы с новым владельцем. Можно, конечно, в данном случае использовать мой злобный дар целенаправленно, но это будет уже слишком. В пиццерию на Пушкина я ехала просто забрать телефон, если Туманов оставил его там. Ни на какой благодарственный кофе планы уже не строила. Обдумывала, куда бы мне податься после увольнения. Пока владельцы переоформляют документы, можно, конечно, потерпеть. А потом Ольга Дмитриевна расторгнет наши с Полиной трудовые договоры по своей инициативе, потому что платить за нас налоги и пенсионные отчисления ей ни к чему. Да и сама я не хочу оставаться, если человек изначально меня бесит, то выльется для него наше сотрудничество в итоге в какое-нибудь бедствие. Пусть скажет спасибо, что знакомство обошлось без последствий. За помятый аспарагус деньги в кассу я внесла по собственной инициативе. Просто купила его, потому что несчастное растение после пересадки и обрезки поврежденных побегов выглядело примерно так же, как я себя чувствовала. С этим приобретением и пришла в кафе. Свободные столики сегодня, к счастью, в наличии имелись. Дежурила вчерашняя смена. Я оставила растение на столике у окна и пошла к стойке, чтобы узнать у неприятного Леонида насчет своего телефона. Да, Туманов поступил именно так, как я и предполагала. Оставил находку там, где ее с большой долей вероятности будут искать. Забрала телефон, сделала и сразу же оплатила заказ и уселась с кислым видом на занятое место ждать, пока мне принесут чай и картошку фри. Пиццы за прошедший месяц съела столько, что она в меня уже не лезла. Заказ принесла вежливая Настя. Улыбнулась, глядя на обкромсанный аспарагус, и сказала, что у ее бабушки есть такой же цветок, большой и старый. На холодильнике в кухне стоит. Ветки почти до самого пола свисают. Я вяло ответила, что аспарагусы неприхотливы, поэтому их многие любят. На этом диалог себя исчерпал. Мне собеседник не нужен, а официантке работать надо. Ела картошку, бездумно смотрела в окно на проходящих мимо пешеходов и проезжающие машины. И даже не заметила, как к моему столику подошел человек, которого мне в тот момент хотелось видеть меньше всего. Он кашлянул, привлекая к себе внимание, и ткнул покусанным Кешей пальцем в аккуратно упакованное растение. «Надеюсь, у тебя чек на это есть?» Я закрыла глаза, сделала глубокий вдох и призвала себя к спокойствию. «Я же почти на другом конце города. Что за...» «Это уже не ирония судьбы, а издевательство какое-то». «Уважаемый, простите, не знаю, как вас по имени-отчеству, но вы вообще кто?» Осведомилась как можно более сдержанно. Его круглое лицо начало покрываться пятнами гнева. Очевидно, дяденька не привык, чтобы с ним так разговаривали. «Нет, я знаю, кто он, но инвентаризации в нашем магазине не было. Товар по описи не передавался. Так что интерес постороннего человека к происхождению моего личного имущества как бы не оправдан. Идите лесом, проще говоря. Может, мне еще и на лоб себе чек прилепить, чтобы все вокруг сразу понимали, что я этот изуродованный кустик купила, а не украла. Если у кого-то мания величия и ошибочное мнение, что ему принадлежит весь мир, я здесь при чем? Ты...» Начал квадратный собеседник, тяжело дыша и излучая крайнюю степень недовольства. Но его отвлек неприятный Леонид. «Геннадий Васильевич, подойдите, пожалуйста». «Охренеть! Геннадий Васильевич! Туманов-старший!» Не без труда усвоила я еще и эту новость. Он одарил меня злобным многообещающим взглядом и отошел от столика. А я идиотски хихикнула и запила стресс остывшим чаем. Население нашего города составляет больше 500 000 жителей. Какова вероятность дважды за день встретить одного и того же незнакомого человека в разных районах и заведениях? Думаю, не слишком большая. А шанс, что этот человек окажется твоим новым работодателем как раз тогда, когда тебе нужно как-то подобраться к его сыну, еще меньше. Туманов-старший владеет пиццерией. Зачем ему цветочный магазин? Логично предположить, что ему нужно только помещение, чтобы расширить бизнес. Но таких совпадений не бывает. Как поверить в то, что подобное может быть банальным стечением обстоятельств? Дожидаться возвращения этого квадратного чудовища я не стала. Я ему ничего не должна. Счет оплачен. Задерживаться в кафе у меня причин нет. Да и в его же интересах не нарываться на мое негативное отношение. Хуже будет не мне. Захочет уволить из магазина – пожалуйста. Но для этого ему сначала нужно перезаключить со мной трудовой договор. Будет мне нервы трепать? Ну-ну, пусть рискнет. Лучше пусть благодарит судьбу за то, что я сию минуту не пожелала ему провалиться сквозь землю. Одного такого героя лет несколько назад спасатели уже вытаскивали из канализации. Этот потяжелее будет и застрянет покрепче. Нет, ну уму непостижимо. Такое впечатление, что у моей судьбы два мнения. Одна половина считает, что я должна приложить максимум усилий к исправлению дурацкой детской ошибки и старательно подталкивает меня в этом направлении, организовывая нужные встречи. А вторая злорадно все портит. О каких планах вообще может идти речь, если каждый новый день преподносит сюрпризы, которые сбивают с толку? Из-за меня Туманов-младший случайно попал в аварию, а его папенька сам нарывается на проблемы. И ведь даже если сейчас приму решение оставить все на своих местах и ничего больше не предпринимать, завтра это алкоголического вида недоразумение, упакованное в деловой костюм, обязательно припрется в магазин и снова будет меня бесить. Ну вот почему у симпатичного Руслана такой отталкивающий отец? Я ведь даже при всем желании не смогу быть с ним любезной. А завтра у меня еще и суточная смена. Полинка попросила ночь за нее отработать, а потом она тоже на сутки выйдет, чтобы график восстановить. Я уже даже не знаю, хочу ли и дальше пытаться заполучить прощение от Руслана Туманова. Третий день подряд все с ног на голову. С Геннадием Васильевичем не сработаюсь однозначно. Да и не факт, что он решит сохранить цветочный магазин. В общем, пока ехала домой, решила, что после завтрашней смены уволюсь. Сколько там отработать нужно? 2 недели? Ладно. Попью чай с успокаивающими травками и как-нибудь продержусь. А в попытках добраться до Руслана Туманова нужно взять тайм-аут, пока не случилось что-нибудь непоправимое. Я слишком сильно зациклилась на этой цели. Жизнь впереди еще долгая. Сделать передышку не помешает, а то уж как-то все складывается совсем неприемлемо.